Нейл со своей стороны не имел желания продолжать со мной разговор. Он только хотел исполнить данные ему приказания и покончить дело со мной. Поэтому он торопился познакомить меня с моим маршрутом. Я должен был переночевать на Кинлохалинском постоялом дворе, на следующий день пройти по Марвену до Ардгура и провести ночь в доме Джона Клаймерского, предупрежденного об этом. На третий день переправиться через один лох у Карана и через другой у Балахклиша, а затем спросить дорогу к дому Джеймса Гленского в Аухарне, в Апинском Дюроре. Как видите, мне часто приходилось переправляться на лодке, так как в этих местах море глубоко врезается в скалы и извивается вокруг них. Страну эту легко защищать, но трудно по ней путешествовать, и вся она представляет собой серию диких и мрачных пейзажей. Нейл дал мне еще несколько советов: не говорить ни с кем по дороге, избегать вигов, кэмпбеллов и красных солдат. При их приближении сходить с дороги и прятаться в кусты, потому что встреча с ними никогда не ведет к добру. Короче, он советовал мне вести себя, как подобает разбойнику или якобитскому агенту, за которого меня, вероятно, и принимал. Кинлохалинская гостиница была похожа на отвратительный свиной хлев, полный дыма, нечистот и молчаливых горцев. Я был очень недоволен не только помещением, но и самим собой за дурное обхождение с Нейлом. Я думал, что хуже и быть ничего не могло, но ошибался и вскоре убедился в этом. Не прошло и получаса с тех пор, как я пришел в гостиницу. Все это время мне пришлось стоять в дверях, так как торфяной дым ел мне глаза. Как вдруг разразилась гроза. По холму, где стояла гостиница, потекли ручьи, проникли в помещение и половину комнат превратили в бурный поток. В те времена по всей Шотландии постоялые дворы были довольно плохи, но все же я не мог не изумиться, когда мне от очага до постели пришлось идти по щиколотку в воде. Рано утром я нагнал в дороге маленького, полного, важного на вид человека, который шел очень медленно, выворачивая носки. По временам он читал книгу, отмечая что-то ногтем, и своей скромной одеждой напоминал лицо духовного звания. Оказалось, что он тоже законоучитель, но совершенная противоположность слепому из Малла. Он был послан Эдинбургским обществом распространения христианства проповедовать Евангелие в наиболее диких местах горной Шотландии. Его звали Гендерленд. Говорил он с тем резким южным акцентом, о котором я начинал скучать. Вскоре мы, кроме общей отчизны, нашли и другой общий интерес. Мой добрый друг и сендинский священник в свободное время перевел на гельское наречие несколько гимнов и религиозных книг, которые хорошо знал Гендерленд, отозвавшийся с глубоким уважением о переводчике. Одну из этих книг он как раз взял с собой и читал ее по дороге. Мы сразу же пошли вместе, так как до Кинагарлоха нам было по пути. Иногда он останавливался и разговаривал со встречными и обгонявшими нас путниками и с местными рабочими.